Я постучал к Георгу Блоку. Под его дверью виднелась полоска света. Он зубрил. «Пойдем, Джорджа, жрать», — сказал я. Он взглянул на меня. Его бледное лицо порозовело. «Я не голоден». Он решил, что я зову его из сострадания, и поэтому отказался. «Ты сперва посмотри на еду», — сказал я. «Пойдем, а то все испортится. Сделай одолжение». Когда мы шли по коридору, я заметил, что дверь Эрны Бенник слегка приоткрыта. За дверью слышалось тихое дыхание. «Ага», — подумал я, и тут же услышал, как у Хассе осторожно повернули ключ и тоже приотворили дверь на сантиметр. Казалось, весь пансион подстерегает мою кузину. Ярко освещенные люстрой стояли парчевые кресла фрау Залевски. Рядом красовалась лампа Хассе. На столе светился ананас. Тут же были расставлены ливерная колбаса высшего сорта, нежно-розовая ветчина, бутылка шерри-бренди. Когда мы с Джорджи, потерявшим дар речи, уписывали всю эту роскошную снеть, в дверь постучали. Я знал, что сейчас будет. «Джорджи, внимание!» — прошептал я и громко сказал. «Войдите!» Дверь отворилась, и вошла фрау Залевски. Она сгорала от любопытства. Впервые она лично принесла мне почту. Какой-то проспект, настоятельно призывавший меня питаться сырой пищей. Она была разодета, как фея. Настоящая дама старого доброго времени. Кружевное платье, шаль с бахромой и брошь с портретом покойного Залевски. Приторная улыбка мгновенно застыла на ее лице. Изумленно глядела она на растерявшегося Джорджи. Я разразился громким бессердечным смехом. Она тотчас овладела собой. «Ага, получил отставку», — заметила она ядовито. «Так точно», — согласился я, все еще созерцая ее пышный наряд. Какое счастье, что визит Патриции не состоялся. Фрау Залевски неодобрительно смотрела на меня. «Вы еще смеетесь? Ведь я всегда говорила, где у других людей сердце, у вас бутылка со шнапсом». «Хорошо сказано», — ответил я. «Не окажете ли вы нам честь, сударыня?» Она колебалась, но любопытство победило. «А вдруг удастся узнать еще что-нибудь?» Я открыл бутылку шерри-бренди. Позже, когда все утихло, я взял пальто и одеяло и прокрался по коридору к телефону. Я встал на колени перед столиком, на котором стоял аппарат, накрыл голову пальто и одеялом и снял трубку, придерживая левой рукой край пальто. Это гарантировало от подслушивания. В пансионе фрау Залевски было много длинных любопытных ушей.